Побудь хотя бы 40 дней христианином. Особенно такая жертвенная молитва, соединенная с сердечным усилием и с отречением хотя бы от какого-то удовольствия, нужна покойному в первые 40 дней. Поэтому, если кто действительно хочет помочь своему сыну, дочери, матери, мужу, жене, сестре, брату, тому, кого он искренне любит, то средство есть. Оно в наших руках. Отдай, человек, часть своей души, частицу своей привычной духовно-пассивной жизни. Возьми на себя хотя бы маленький подвиг. Поживите 40 дней в посильном воздержании тела, воздержании чувств, воздержании мыслей, в понуждении себя к молитве, к чтению Слова Божия. Постарайся примириться с врагами своими. Добро сделай ненавидящим тебя по заповеди Божией. Поборись со своими страстями. Постарайся никого не осуждать, никому не завидовать, не отвечать на зло злом. Чаще исповедуйся и причащайся святых Христовых тайн. Очисти хотя немного свою душу, хоть на короткое время, возьми себя в руки ради дорогого тебе человека. Скажи себе: хотя эти 40 дней постараюсь быть христианином, постараюсь жить по-евангельски. Ведь друг познается в беде, а не за праздничным столом, и любовь обнаруживается самопожертвованием, делом, а не просто заупокойными записочками. И чем усиленнее будешь работать над своей душой, хотя бы эти 40 дней, тем действеннее для усопшего будет твоя любовь к нему. Тогда твоя молитва к Богу и твои подаяния, твои записки и прочее принесут действительную пользу усопшему. Вот какая помощь нужна родному, близкому, любимому человеку. Особая необходимость личной молитвы понятна и по другим причинам. Как правило, в храме, в силу хотя бы большого количества поминовений, священнику молиться практически невозможно, и все ограничивается произнесением, вслух или про себя, имен усопших, выниманием частиц из просфор. Но, во-первых, молитву нельзя заменить ничем, и если при этом и сам человек не молится, то такого поминовения демоны-мучители не побоятся. Во-вторых, сей род изгоняется не только молитвой, но и постом. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. Однако нетрудно понять, что редко можно найти такого человека, священника, монаха, мирянина, который бы действительно отрекся от каких-то удобств, развлечений, удовольствий и даже просто от обычного течения своей жизни, чтобы совершать усиленную подвигом молитву ради вашего усопшего. А ведь это одно из условий, при котором церковное поминовение приобретает особую силу. Ибо богослужебное поминовение – это не магическое действие, которое независимо от молитвенного участия священника и верующего принесет спасительный плод в силу совершенного действия, ex opere operato, как об этом соблазнительно учит католицизм, и во что мы, православные, к сожалению, совсем не против поверить. Святые отцы единогласно утверждают, что Бог не может спасти человека без воли самого человека, без его духовного соучастия. Поэтому, где нет нашей личной молитвы, нашего понуждения к жизни по евангельским заповедям, Он не может помочь нам, не может услышать той молитвы, которой нет. Вера в то, что в спасительном поминовении усопшего главное – это вынимание частицы и произнесение имени за богослужением, а не соединенные с ними молитвы верующего и священнослужителя, является одним из самых распространенных и губительных заблуждений. Губительных потому, что оставляет нас и наших усопших без Бога, без плода. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священная трапеза, ни сподобление тела, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха». В качестве примера правильного православного, в отличие от языческого, отношения к молитве за другого человека, приведу такой случай. У одного московского священника дочь сломала ногу. И он, будучи человеком вполне воздержанным, тем не менее принял такое решение: «Я больше не выпью ни глотка вина до тех пор, пока сломанная нога дочери не станет здоровой». Он свою молитву соединил с подвигом, ограничил свою плоть, отнял от себя часть приятной жизни ради того, кого любил. Это было реальным проявлением любви. Это была реальная жертва, которая, очищая его, принесла и ему, и его дочери свой благой плод. Не только телесный, но и, что несравненно больше, духовный. Еще раз хочется подчеркнуть, что только понуждая себя к жизни по заповедям, к молитве, мы, как писал преподобный Антоний Великий, вступаем в общение с Богом, и в меру этого духовного единения становимся способными оказать духовную помощь другому человеку. И чем чище наша душа, тем в большей степени может измениться состояние души усопшего, которое с нами и через нас соединяется с Богом там, в той мере, в какой мы Ему приобщаемся здесь. Ибо в молитве происходит духовное единение душ человеческих. Но не просто единение, а единение в Боге. Поэтому нельзя верить глупым басням о том, что за кого-то нельзя молиться, будто бы это опасно. Молитва всегда полезна. Она привлекает милость Божию к самому молящемуся и, безусловно, приносит пользу усопшему. Великое благо найти со-молитвенника, сподвижника, хотя бы в эти самые ответственные 40 дней.